Отряды, которым Петр поручил окончание военных действий в Персии, исполнили свое поручение. Персидские власти не рады были чужеземцам и требовали, чтобы русские выходили из города. Шипов не уходил и достоял до весны 1723 года. За это время туземцы до того не взлюбили пришельцев, что когда Шипов, отправивший часть отряда на судах, остался с малочисленными силами, напали на него. Русские отбили персиян, несмотря на то, что последних было в 10 раз более. И другой, посланный в персидские владения Матюшкин, прибывший в Баку летом, встретил нежелание принимать русских. Персияне хотели воспрепятствовать высадке войска на берег, но Матюшкин отбил их и принудил город к сдаче. Впрочем, и без этих дел в сентябре 1723 года посол от Тохмас-Шаха в Петербурге заключил с русским императором союзный договор. Шах уступил России города Дербент и Баку с побережьем Каспийского моря. Почти без войны, воспользовавшись обстоятельствами, Петр приобрел для России полосу южного края. И тогда же русский государь начал делать соображения о приглашении христианских поселенцев. Этими поселенцами должны были быть армяне, которые давно уже побуждали русского государя ко владению Прикавказским краем. В начале 1724 года началось переселение армян из турецких владений. Приобретение Прикаспийского края не осталось без неудовольствия со стороны Турции. Турки успели овладеть Тифлисом. Английский посланник старался вооружить Турцию против России, а французский держал сторону России и пытался не допустить до войны. В январе 1724 года дело повернулось так, что можно было со дня на день ожидать объявления России войны, и резиденту Неплюеву приходилось уезжать из Константинополя. По известию Неплюева, французский посол начал было склоняться на сторону Турции. Но 12 июня 1724 года все уладилось в пользу России. Порешили оставить Шимаху под владением лезгинского князя Даудбека, а пространство от Шимахи до Каспийского моря разделить между Россией и Даудбеком, так что последнему отдавалась меньшая часть. Петр домогался, чтобы Турция не воспрещала своим христианским подданным, армянам и грузинам, переходить в новоприобретенные провинции, обещая зато не воспрещать и магометанам перехода в Турцию. Грузинский царь Вахтанг, бывший поневоле мусульманином, возвратился к христианству, но его начали теснить и турки, и персияне. Явился претендентом ему другой князь, владелец Кахетии. Вахтанг принужден был покинуть свое царство и уехать в Россию. Экспедиция Петра в Персию была шагом к тому движению России на юго-восток, которое привело Россию впоследствии к приобретению закавказских грузинских земель и всего Кавказского хребта. Петр, думая сделать из России морскую державу, понимал, что как география, так и история наметили ей и другую дорогу – дорогу на восток. В отношениях к западным державам важнейшее дело этого времени было заключение в феврале 1724 года оборонительного союза со Швецией. Это дело совершено старанием посла в Стокгольме Бестужева. Состоялся договор Швеции с Россией. Обе державы обязывались поддерживать друг друга военною силою, сухопутною и морскою, и не заключать ни с кем договоров противных этому союзу. Голштинский герцог отказывался от притязаний на шведский престол при жизни тогдашнего короля и его потомков, а Швеция обещалась домогаться утверждения за ним его наследственных владений. Обе державы постановляли не допускать беспорядков в Польше, а поддерживать ее избирательное правление. Это условие определило на долгое время взгляд на политику, какую должны были соблюдать соседи в отношении к Польской республике. Соседям выгодно было поддерживать шляхетскую вольность, потому что такой строй вел Польшу к гибели. С французским двором Петр находился в дружелюбных отношениях. У Петра было даже намерение отдать одну из дочерей за французского короля. Но регент Франции постарался дать королю другую невесту. С Францией соединяло Россию еще участие к судьбе проживавшего во Франции претендента на английский престол Иакова Стюарта, которому Петр благоволил. Но дело претендента не довело Россию до предприятий в его пользу. Его покровительница Франция сочла за лучшее примириться с Георгом. Летом 1723 года Петр ездил морским путем в Рогервик и положил там основание длинного мола с дорогою наверху и с батареей. У государя тогда рождалось желание перенести туда и военный порт, так как в Кронштадте замечалась примесь пресной воды, способствовавшая порче кораблей. В Рогервике море образует бухту, окруженную скалами. В ней могло вместиться до 1000 больших судов. Она не принимала в себя пресных вод. По возвращении в августе 1723 года Петр обозревал в Кронштадте флот и любовался делом всей своей жизни. Флот в 1723 году состоял из 24 кораблей и 5 фрегатов. На нем было 1730 орудий и до 12,5 тысяч человек экипажа. В это время вспомнил Петр о том ботике, на котором в молодости начал он учиться плаванию по Яузе и по Северным озерам. Петр приказал привести его в Петербург, поставил его в Кронштадте между кораблями, нарек дедушкой русского флота и перевез в Петербургскую крепость, где назначил для хранения как национальную святыню. Государь чувствовал, что силы его крепкой натуры подламывались. Сыновей у него не было. Да если бы и были, объявленный им манифест о порядке престола наследия разрушал право рождения и давал царствующему государю право назначать себе преемника. Внука своего, сына несчастного царевича Алексея, Петр недолюбливал. Кажется, тогда у Петра блеснула мысль передать после себя престол жене Екатерине. Правда, этого нигде не высказал Петр прямо, но такое предположение можно вывести из его поступков. Весною 1724 года Петр задумал короновать ее. Она носила уже титул императрицы, но только по мужу, как супруга императора. Петр захотел дать этот титул ее особе, независимо от брака. Коронование Екатерины должно было происходить не в Петербурге, но в Москве, не перестававшей в глазах народа быть центром национального единства. 7 мая 1724 года совершилось в Московском Успенском соборе коронование государыни. Петр возложил на Екатерину корону. Несколько дней после того поили и угощали народ, а потом отправлялись при дворе праздники, маскарады и попойки.